Наступили последние сутки моих записок, и я на конце конца. Было, я думаю, около половины одиннадцатого, когда я возбужденный и, сколько помню, как-то странно рассеянный, но с окончательным решением в сердце добрел до своей квартиры. Я не торопился, я знал уже, как поступлю. И вдруг, едва только я вступил в наш коридор, как тотчас же понял, что стряслась новая беда, и произошло необыкновенное усложнение дела. Старый князь, только что привезенный из царского села, находился в нашей квартире, а при нем была Анна Андреевна. Они поместили его не в моей комнате, а в двух хозяйских, рядом с моей. Еще накануне, как оказалось, произведены были в этих комнатах некоторые изменения и украшения, впрочем, самые легкие. Хозяин перешел с своей женой в каморку капризного рябого жильца, о котором я уже упоминал прежде, а рябой жилец был на это время конфискован уж не знаю куда. Меня встретил хозяин, тотчас же шмыгнувший в мою комнату. Он смотрел не так решительно, как вчера, но был в необыкновенно возбужденном состоянии, так сказать, на высоте события. Я ничего не сказал ему, но, отойдя в угол и взявшись за голову руками, так простоял с минуту. Он сначала подумал было, что я представляюсь, но под конец не вытерпел и испугался. «Разве что не так?» — пробормотал он. «Я вот ждал вас спросить», — прибавил он, видя, что я не отвечаю, — «не прикажете ли растворить вот эту самую дверь для прямого сообщения с княжескими покоями, чем через коридор?» Он указывал боковую, всегда запертую дверь, сообщавшуюся с его хозяйскими комнатами, а теперь, стало быть, с помещением князя. «Вот что, Петр Ипполитович», — обратился я к нему с строгим видом, — «прошу вас покорнейше пойти и пригласить сейчас сюда ко мне Анну Андреевну для переговоров. Давно они здесь?» «Да уже почти что час будет. Так сходите». Он сходил и принес ответ странный, что Анна Андреевна и князь Николай Иванович с нетерпением ожидают меня к себе. Анна Андреевна, значит, не захотела пожаловать. Я оправил и почистил мой смявшийся за ночь сюртук, умылся, причесался, все это не торопясь и, понимая, как надобно быть осторожным, отправился к старику. Князь сидел на диване за круглым столом, а Анна Андреевна в другом углу у другого накрытого скатертью стола, на котором кипел вычищенный, как никогда, хозяйский самовар, приготовляла ему чай. Я вошел с тем же строгим видом в лице, и старичок, мигом заметив это, так и вздрогнул, и улыбка быстро сменилась в лице его решительно испугом. Но я тотчас же не выдержал, засмеялся и протянул ему руки. Бедный так и бросился в мои объятия. Без сомнений, я тотчас же понял, с кем имею дело. Во-первых, мне стало ясно, как дважды два, что из старика, даже почти еще бодрого, и все-таки хоть сколько-нибудь разумного и хоть с каким-нибудь дохарактером, они за это время, пока мы с ним не виделись, сделали какую-то мумию, какого-то совершенного ребенка, пугливого и недоверчивого. Прибавлю, он совершенно знал, зачем его сюда привезли. И все случилось точно так, как я объяснил выше, забегая вперед. Его прямо вдруг поразили, разбили, раздавили известием о предательстве его дочери и о сумасшедшем доме. Он дал себя увести, едва сознавая от страха, что делает. Ему сказали, что я обладатель тайны, и что у меня ключ к окончательному решению. Скажу вперед, вот этого-то окончательного решения и ключа он и пугался пуще всего на свете. Он ждал, что я так и войду к нему с каким-то приговором на лбу и с бумагой в руках, и страшно был рад, что я покамест готов смеяться и болтать совсем о другом. Когда мы обнялись, он заплакал. Признаюсь, капельку заплакал и я. Но мне вдруг стало его очень жалко. Маленькая Альфонсинкина собачонка заливалась тоненьким, как колокольчик, лаем и рвалась на меня с дивана. С этой крошечной собачкой он уже не расставался, с тех пор, как приобрел ее, даже спал вместе с нею. «О, je disais qu'il a du cœur!» «Я же говорил, что он великодушный юноша!» — воскликнул он, указывая на меня, Анне Андреевне. «Но как же вы поздравили, князь, какой у вас прекрасный, свежий, здоровый вид!» — заметил я. — Увы, все было наоборот, это была мумия, а я так только сказал, чтоб его ободрить. — Не спа, не спа! — Не правда ли, не правда ли? — радостно повторял он. — О, я удивительно поправился здоровьем. Однако кушайте ваш чай, и если дадите мне чашку, то и я выпью с вами. — И чудесно! Будем пить и наслаждаться, или как это там, есть такие стихи. Анна Андреевна, дайте ему чаю. Il prend toujours par le sentiment. Он всегда берет чувствами. Дайте нам чаю, милая. Анна Андреевна подала чаю, но вдруг обратилась ко мне и началась с чрезвычайной торжественностью. Аркадий Макарыч, мы оба, я и благодетель мой, князь Николай Иванович, приютились у вас. Я считаю, что мы приехали к вам одному, и оба просим у вас убежища. Вспомните, что почти вся судьба этого святого, этого благороднейшего и обиженного человека в руках ваших. Мы ждем решения от вашего правдивого сердца. Но она не могла докончить. Князь пришел в ужас и почти задрожал от испуга. «Après, après, n'est-ce pas, cher ami?» «Потом, потом, не правда ли, моя дорогая?» — повторял он, поднимая к ней руки. Не могу выразить, как неприятно подействовала и на меня ее выходка. Я ничего не ответил и удовольствовался лишь холодным и важным поклоном. Затем сел за стол и даже нарочно заговорил о другом, о каких-то глупостях, начал смеяться и острить. Старик был, видимо, мне благодарен и восторженно развеселился. Но его веселье, хотя и восторженное, видимо, было какое-то непрочное и моментально могло смениться совершенным упадком духа. Это было ясно с первого взгляда. «Cher enfant, я слышал, ты был болен. Ах, пардон, ты, я слышал, все время занимался спиритизмом». «И не думал», — улыбнулся я. «Нет? А кто же мне говорил про спиритизм?» «Это вам здешний чиновник Петр Ипполитович давеча говорил», — объяснила Анна Андреевна. «Он очень веселый человек и знает множество анекдотов. Хотите, я позову? Oui, oui. Или шарман. Да-да, он очень мил. Знает анекдоты, но лучше позовем потом. Мы позовем его, и он нам все расскажет. Mais après. Представь, давеча стол накрывают, а он и говорит, не беспокойтесь, не улетит. Мы не спириты. Неужто у спиритов столы летают? Право не знаю, говорят, подымаются на всех ножках. Mais c'est terrible, ce que tu dis. Но ведь то, что ты говоришь, ужасно. Поглядел он на меня испуганно. «О, не беспокойтесь, это ведь вздор!» «Я и сам говорю. Настасья Степановна Соломеева, ты ведь знаешь ее?» «Ах, да, ты не знаешь ее. Представь себе, она тоже верит в спиритизм, и представьте себе, cher enfant, повернулся он к Анне Андреевне. «Я ей и говорю. В министерствах ведь тоже столы стоят, и на них по 8 пар чиновничьих рук лежат. Все бумаги пишут. Так отчего же там-то столы не пляшут? Вообрази, вдруг запляшут. Бунт столов в Министерстве финансов или народного просвещения. Этого не доставало. «Какие вы по-прежнему милые вещи говорите, князь!» — воскликнул я, стараясь искренне рассмеяться. «N'est-ce pas? Je ne parle pas trop, mais je dis bien». «Не правда ли? Я говорю не слишком много, но хорошо». «Я приведу Петра Ипполитыча», — встала Анна Андреевна. Удовольствие засияло в лице ее. Судя по тому, что я так ласков к старику, она обрадовалась. Но лишь только она вышла, вдруг все лицо старика изменилось мгновенно. Он торопливо взглянул на дверь, огляделся кругом и, нагнувшись ко мне с дивана, зашептал мне испуганным голосом: «Cher ami, о, если б я мог видеть их обеих здесь вместе! О, cher enfant! Князь, успокойтесь! Да, да, да! Но мы их помирим, n'est-ce pas? Тут пустая мелкая ссора двух достойнейших женщин, n'est-ce pas? Я только на тебя одного и надеюсь. Мы это здесь все приведем в порядок. И какая здесь странная квартира!» — оглядывался он почти боязливо. «И знаешь, этот хозяин, у него такое лицо, скажи, он не опасен?» «Хозяин? О, нет, чем же он может быть опасен?» «C'est ça». «Да, конечно». «Тем лучше. Il semble qu'il se bête, ce gentilhomme. Он кажется глуп, этот дворянин. Cher enfant, ради Христа, не говори Анне Андреевне, что я здесь всего боюсь. Я все здесь похвалил с первого шагу и хозяина похвалил. Послушай, ты знаешь историю о фон-зоне, помнишь? Так что же? Rien, rien du tout. Mais je suis libre ici, n'est-ce pas? Ничего, ничего, но я здесь свободен, не правда ли? Как ты думаешь, здесь ничего не может со мной случиться в таком же роде? Но уверяю же вас, голубчик, помилуйте. «Мон ами, мон амфан!» — воскликнул он вдруг, складывая перед собой руки и уже вполне не скрывая своего испуга. «Если у тебя в самом деле что-то есть, документы, одним словом, если у тебя есть что мне сказать, то не говори, ради бога, ничего не говори. Лучше не говори совсем, как можно дольше не говори». Он хотел броситься обнимать меня. Слезы текли по его лицу. Не могу выразить, как сжалось у меня сердце. Бедный старик был похож на жалкого, слабого, испуганного ребенка, которого выкрали из родного гнезда какие-то цыгане и увели к чужим людям. Но обняться нам не дали. Отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна, но не с хозяином, а с братом своим камер-юнкером. Эта новость ошеломила меня. Я встал и направился к двери. «Аркадий Макарович, позвольте вас познакомить», — громко проговорила Анна Андреевна, «так что я невольно должен был остановиться». «Я слишком знаком уже с вашим братцем», — отчеканил я, особенно ударяя на слово «слишком». «Ах, тут ужасная ошибка, и я так виноват, милый Андрей Макарович», — начал мямлить молодой человек, подходя ко мне с необыкновенно развязным видом и захватив мою руку, которую я не в состоянии был отнять. «Во всем виноват мой Степан, он так глупо тогда доложил, что я принял вас за другого, это в Москве», — пояснил он сестре. «Потом я стремился к вам изо всей силы, чтоб разыскать и разъяснить, но заболел. Вот спросите ее». «Cher prince, nous devons être amis même par droit de naissance». «Дорогой князь, мы должны быть друзьями хотя бы по праву рождения». И дерзкий молодой человек осмелился даже обхватить меня одной рукой за плечо, что было уже верхом фамильярности. Я отстранился, но, сконфузившись, предпочел скорее уйти, не сказав ни слова. Войдя к себе, я сел на кровать в раздумье и в волнении. Интрига душила меня, но не мог же я так прямо огорошить и подкосить Анну Андреевну. Я вдруг почувствовал, что и она мне тоже дорога, и что положение ее ужасно.